Ужас, шок, неверие, ярость. Слова примарха заставили Аримана испытать сразу все эти эмоции. Вместе с 8 другими капитанами Песиджета он стоял на линии спирали в пирамиде Фатепа, где находились личные покои Магнуса. Косые лучи солнца рассеивали полумрак, но вокруг Аримана сомкнулась враждебная тьма. Он не мог заставить себя поверить этим словам. Если бы это злосчастное известие принес не Магнус, а кто-то другой, Ариман немедленно убил бы дерзкого наглеца. Со своего места на спирали он мог хорошо видеть каждого из своих собратьев-капитанов. Фозист Кар гневно нахмурил брови и сжал кулаки. Рядом с ним Фаэль Тарон заскрипел зубами. И под воздействием его гнева черные плитки пола вырвались из цементирующего раствора. Хатхор Маат сохранил видимость спокойствия, но его мучения проявлялись в расходящихся лучах эфирного света. Калофис и Аура Магма раскалились от ярости, из кончиков пальцев у них посыпались искры. Утизаар выглядел еще ужаснее, его лицо стало пепельным от тяжести предполагаемого предательства, поскольку он ощущал боль Магнуса как свою собственную. Ариман знал, что должно произойти нечто невообразимое. Он почувствовал это еще несколько месяцев назад и понял, что Магнус, лихорадочно работавший в своей личной библиотеке и в подземельях Тиски, скрывает от своих капитанов какую-то страшную тайну. Амон и Ангхуанин разделяли его опасения, но даже их объединенных усилий было мало, чтобы прорвать пелену будущего, которая так беспокоила их примарха. «Этого не может быть», — произнес Хатхор Маат, на этот раз абсолютно точно выразив мысли своих товарищей. «Здесь какая-то ошибка». В обычных условиях никому из них и в голову не пришло бы высказывать сомнения по поводу сообщения примарха. Но известие оказалось настолько невероятным, что те же самые слова готовы были сорваться из губ Аримана. «Ошибки нет», — сказал Утизаар, не стыдясь бегущих по щекам слез. «Это должно произойти». «Но Хорус», — прошептал Фозист Кар, — «он не мог, он не должен, как он решился». Произнести эти слова стоило Фозису Ткару большого труда. Сказать их вслух означало признать их реальность. «Как можно быть в этом уверенным?» – спросил Калофис. «Я это видел», – сказал Магнус. «В комнате под амфитеатром в Никее. Я видел лицо монстра. И хотя и против своей воли, сознавал, что он говорит правду. После нашего возвращения из Никеи, я странствовал по Великому океану, исследуя тропы прошлого и будущего. Миллиарды волосков фортуны из далекого прошлого сплелись в одну нить, на которой висит судьба галактики. Или мы спасем Хоруса, или будем вовлечены в войну настолько ужасную, что никто не способен ее даже представить. Я странствовал в далеких землях прошлого и напрягал все свои силы, чтобы открыть истину, и понял, что все это началось очень давно». Магнус открыл свой большой гримуар и провел пальцами по последним страницам, заполненным его почерком. В древнем пророчестве Египта говорится о далеком будущем, когда повсюду будет война, и бог небес Херу-Ур сойдет на землю, чтобы уберечь свой народ от хаоса, прочел он. Большая часть пророчества утеряна, но в сохранившемся отрывке говорится, что бог Херу-Ур в борьбе за власть ополчится на другого бога, ослепительного Сутеха. В тот период Херу-Ур был больше известен под именем Кемвер, что в переводе с древнего наречия означает «большой и черный». «Но какое отношение эти легенды имеют к Хорусу Луперкалю?» – удивился Фозист Кар. «Херу-Ур – это одно из множества имен одного из старших богов, чье имя на разных языках звучит как Хорус или Гор», – сказал Магнус. Признаки, указывающие на эти события, проявились уже давно. Но вот только у нас не хватало способности, чтобы их заметить. Увы, очень многое утрачено безвозвратно. Мы стараемся постоянно расширять горизонты своих знаний, однако все же многое забываем. «А что еще говорится в пророчестве?» – уточнил Утизаар. Магнус кивнул. «Там говорится, что ни одна из сторон не сможет одержать верх. Но еще указывается, что Херу-Ура в его борьбе будут поддерживать многие из его братьев-богов», – поведал он. «Если победит бог Гор, он впоследствии станет известен как Херу-Ур, что означает «Великий Гор». А если победу одержит Сутех, то земля навеки станет голой и бесплодной. Еще более древние легенды об этом боге рассказывают, что он был ослеплен во время новолуния и тогда назывался Мекхенти-эр-Ирки, что означает «тот, у кого нет глаз». И в период до появления новой луны он был очень опасен, поскольку часто набрасывался на своих друзей, ошибочно принимая их за врагов. «Но зачем все это Хорусу Луперкалю?» – спросил Амон. «Что побудило его к подобным действиям?» «Оскорбленная гордость», – высказал предположение Аурамагма. «Честолюбие, ревность?» «Нет», – сказал Ариман, догадавшийся, что именно эти чувства могут заставить Аурамагму поднять руку на брата. «Подобные чувства могут привести к войне между смертными, но не между примархами. В основе его поступков лежит что-то еще». «Что же это?» – воскликнул Хатхор Маат. «Какое безумие могло заставить Хоруса Луперкаля стать мятежником?» «Вот оно, слово прозвучало». И только сейчас Ариман осмелился взглянуть на Магнуса. Примарх был одет как жрец на погребении, и даже плечи его бессильно опустились, словно у человека, ожидающего, когда опустится топор палача. В простой красной тунике с белым плащом, не спадающим с плеч, он ждал, пока его сыновья справятся с эмоциями и будут способны мыслить рационально. Ариман даже пожалел о том, что Магнус рассказал им о своих видениях. Впервые в жизни он предпочел бы ничего не знать, поскольку в неведении было хоть какое-то утешение. Хорус Луперкаль намерен предать их всех. Даже сама эта мысль, казалось, оскорбляет благородство и честь воителя. «Ну», — настаивал Хатхор Маат, — «и что это может быть?» «Что-то, укоренившееся в его душе», — заговорил Ариман. Слова срывались, как будто сами собой, словно он и раньше знал ответы, но не мог их выразить. Что-то первобытное и вместе с тем уже зараженное. «Что это может означать?» – возмутился Фозесткар. «Ты думаешь, что на плоть примарха может посягнуть какой-то хищник из варпа? Это смешно». «Не посягнуть, но я не знаю, как сказать». Он в упор посмотрел на Магнуса. «В какой-то степени это так. Я прав?» «Да, сын мой», – печально подтвердил Магнус. «Многое из того, что происходит, мне и самому непонятно». Но времени, чтобы остановить процесс, остается все меньше. Лунным волкам скоро предстоит вести боевые действия на небольшом спутнике под названием Давин. И парки сговорились именно там поразить Хоруса оружием, обладающим чудовищным интеллектом. Воспользовавшись его слабостью и временной слепотой, враги всего живого попытаются проникнуть в его воинственное сердце. Без нашего вмешательства они воплотят свои намерения. И тогда галактика расколется на части. «Необходимо предупредить императора», — заявил Хатхор Маат. «Он должен об этом узнать». «И что ты ему скажешь?» — взревел Магнус. «Что его великолепный сын намерен его предать? Без доказательств этому никто не поверит. А император пришлет своих боевых псов, чтобы наказать нас за использование запрещенных методов, при помощи которых мы узнали о предполагаемом предательстве». «Нет, перед нами остается только один путь. Мы должны сами спасти Хоруса. И только в случае неудачи мы известим императора». «И что мы можем сделать, чтобы его остановить?» – спросил Ультизаар. «Приказывай, мы повинуемся». «В работе, которой я загрузил вас всех после возвращения с Никеи, содержится ключ к спасению Хоруса Луперкаля», – сообщил Магнус. «С вашей помощью я перенесусь через варп и защищу своего брата от врагов». «Мой лорд», вступил в разговор Амон. «Такое перемещение потребует невообразимого напряжения сил. Я даже не уверен, что это вообще возможно. В тех материалах, что мы отыскали, нет никаких доказательств, что можно осуществить подобный ритуал». «Это должно быть сделано, Амон. Начинай собирать тралсов», — приказал Магнус. «Направь их энергию ко мне, и они снабдят меня силами для путешествия». «Не все перенесут этот ритуал», — заметил Ариман. В ужасе от такого пренебрежения чужими жизнями со стороны Магнуса. «Многие тралсы просто сгорят, и это нам дорого обойдется». «Если ничего не предпринять, мы потеряем больше, Азик», — сказал Магнус. «Я принял решение. Назначайте сбор через 3 дня в отражающих пещерах.